Глава 8. Мне нравится лечить больных людей. Все остальные абитуриенты, что бросали в чаши что-то до меня, спокойно отходили в сторону, ожидая. Да кто эту академию разберет? Приглашение, наверное, пройти куда-то дальше. Дальнейших указаний. Но мне, как всегда, не повезло. Не успела я опустить колечко, как почувствовала, в буквальном смысле, что подо мной исчезает пол. В голове мелькнула мысль про бижутерию, которую не приняла чаша, затем про дядюшку Юстины, что сумел каким-то образом вытянуть меня обратно. Верещала ли я? О, не то слово. Приземлившись в темном помещении на попу, я орала так, словно меня режут, помахивая при этом руками и путаясь в длиннющей фате. «Юстина Маргарита Элейн, первая дочь и наследница плодородных земель». От прозвучавшего баса визжать я перестала. «Не дядюшка и не темный лорд». Клянусь, стоило понять, что под попой каменная кладка, как я представила себе тот склеп с болтливой статуей. О, кажется, пронесло. Приподняв край фаты, я опасливо рассматривала сидящих за столом мужчин. Мать, покойная графиня Маргарита Элейн. Отец, лорд Элейн. Огромный мужик с малюсенькими глазками тщательно зачитывал информацию про Юстину с листочка. Оперативно. Я только в портал вошла и чашу выбрала, а у них на меня уже досье имеется. Круто. Раса отца. Подал голос второй мужчина из приемной комиссии, судя по всему. Долговязый блондин с выражением всемирной тоски на лице и острыми ушами. Эльф! Чуть не заверещала я в голос, глупо улыбаясь и разглядывая его уши. Кончики пальцев зудели от желания потрогать их. Прямо как у добермана, остренькие. Интересно, а эльфы любят, когда им чешут за ушками? Проверять и спрашивать я не решилась. Боюсь, такого бы мне не простили. Я чуть выше приподняла фату, увеличивая угол обзора, и вся превратилась в слух. Про меня же рассказывают. «Человек», — ответил Громила на заданный ранее вопрос. «Ясно», — подал голос третий мужчина. Ему тоже было очень скучно. Он даже зевнул, посмотрев на меня. «И что же побудило вас, леди Элейн, принять решение о поступлении в академию на лекарский факультет?» «Лекарский, значит. Могла бы и догадаться». В нашем мире зеленым цветом были те же ассоциации. «Мне нравится лечить больных людей», – мгновенно отозвалась я. «Обожаю. Делать их здоровыми – мечта моего детства». Стоило это сказать, как ушастый ощутимо напрягся, с обидой протянув. «Только людей?» «Ясно. Так и запишем». «Не надо!» – выкрикнула я, подскакивая на ноги. Хотела сделать это быстро, но запуталась в подоле собственного платья и завалилась на пол, нехило приложившись об каменный пол локтями. «Минуточку!» – громко произнесла, бурча под нос ругательства и вставая на ноги. «Минуточку!» – повторила, пытаясь полностью откинуть назад фату. Трехметровый кусок кружева сопротивлялся, не желая красиво свисать со спины. Плюнув мысленно, конечно, я с треском сорвала заколки и кинула ткань на пол. Очень надеялась, что трещала фата, а не мои волосы. Мозг усиленно соображал, что мне им говорить. Ну, неправду же в самом деле, что зеленая чаша имеет какое-то отношение к врачам, и что я шприцов боюсь до трясучки. «Можем продолжать?» – с издевкой произнес третий мужик из комиссии, бросив взгляд на... кота. Да, у стола, в нескольких шагах от меня, сидел упитанный черный котяра. Пушистый, красивый. Посмотрев на него, я поняла, Вот он, мой шанс. Кто-то из этих мужичков настолько любит своего питомца, что даже на работу с собой его таскает. «Можем», – заявила я комиссии, шагнув вперед, и подхватила котяру на руки. Чуть не крякнула от веса кисоньки. «Но ничего, потерплю. Главное, чтобы меня приняли. С остальным разберусь». «Какая чудесная киса!» – протянула я, перехватывая кошака поудобнее. «Я люблю лечить всех, даже котов. А у вашего глисты?» «Поверьте моему опыту, я это на глаз определяю. Также я хочу научиться исцелять всех. Вообще всех. Поэтому я приняла решение поступать именно на этот факультет». Кажется, моя речь произвела настоящий фурор. Все члены приемной комиссии сидели, смотря на меня круглыми, от восхищения не иначе, глазами. У ушастого даже рот приоткрылся. «Ай да я! Ай да прирожденный оратор!» «Пошла вон!» Этот голос был мне незнаком. И самое ужасное, что прозвучал он очень близко. Как будто это сказал кот. «Кисонька!» – прошептала я, медленно опуская взгляд на разъяренную морду. «Вон!» – зашипел кот, продолжая орать. От испуга я разжала руки, наблюдая за падением кота на пол. «А я думала, они всегда на лапы приземляются», – протянула, смотря как кошак смачно приложился правым боком. «Точно, глисты. У него центр тяжести сместился. Чей питомец?» «Могу вылечить, если примете меня на факультет». На всякий случай отступила в сторону от шипящего комка ярости. «Это ректор!» – с ужасом прошептал мне ушастый член комиссии. «Ректор?» – в тон повторила я. «Ты!» – зашипел предмет нашего обсуждения, выгнувшись в лучших традициях семейства кошачьих. «Никогда не будешь студенткой моей академии! Вон!» Стоило ему взмахнуть лапой, как за моей спиной с грохотом распахнулась двухстворчатая дверь, а я, да, красиво полетела через нее. Пролетая, я видела, как двери захлопываются, даже пожалеть себя толком не успела. Сейчас как врежусь с размаха в стену и... «Ой-ой-ой!» – пискнула я, действительно врезавшись. Только не в стену. Полуголого красавчика, что ловко поймал меня в полете и прижал к своему мощному торсу.